Глава 77. Вэн сбросила взгляд в зеркало заднего вида. Внедорожник черный, здоровенный, настигавший их чересчур быстро, смахивал на массивный авиалайнер, несущийся по взлетной полосе перед самым отрывом. Она дала по газам, и бумер рванул вперед. «Думаешь, это копы или федералы?» Выстрел разнес заднее стекло бумера. Джули с визгом пригнулась, и в тот же миг пуля, пролетевшая между Вэнс и Робби, расколола ветровое стекло. «Нет», — кратко бросил Уилл, — «не думаю, что это копы или федералы». Вэнс выкрутила руль влево. Бумер под визг шин развернулся на 90 градусов и помчался по боковой улице. «Ну так сделай же что-нибудь», — вскинулась Николь. Повернувшись, Робби поглядел на Джули, скорчившуюся на заднем сиденье. «Отстегни ремень и ложись на пол», — велел он. «А если машина попадет в аварию, а я не пристегнута?» — спросила она. «Думаю, это будет волновать тебя меньше всего». Отстегнув ремень, Джули сползла в пространство между передними и задними сиденьями. Прицелившись, Робби сделал один выстрел из глока через разбитое заднее стекло. Пуля попала в передок внедорожника. Робби целился в радиатор. Пуля угодила точно в центр, и он услышал, как она с визгом отскочила. «Бронированный», — сообщил он Вэнс. Затем выстрелил в левую переднюю шину, резина должна была разлететься в клочья. Не тут-то было. «Самонесущие шины», — констатировал Робби. «Мило, очень мило». «Если они бронированы, мы должны легко обогнать их», — отозвалась Вэнс. «Смотря сколько у них лошадей под капотом». Он выстрелил снова в ветровое стекло. Стекло частично растрескалось, но внедорожник не притормозил. «Что ж, они хотя бы не идеальны», — заметил Уилл. Увидел ствол, появившийся из окна с пассажирской стороны. И тут же понял, что это не просто ствол. Если из него попадут, все будет кончено. Перехватив руль у Вэнс, он швырнул машину в крутой правый поворот, снесший ее с дороги через бордюр прямо в чей-то двор. Доли секунды позже ствол, торчавший из внедорожника, автоматически изрыгнул дюжину пуль. По бумеру они промазали, но машина позади них, припаркованная у перекрестка, мигом взорвалась. Внедорожник, не способный совершить резкий поворот, понесся по дороге дальше. Потом послышался визг тормозов и скрежет терзаемой коробки передач. Робби вывернул баранку, и бумер, перескочив бордюр, приземлился на дороге. Сняв ладони с руля, Уилл оглянулся. «Что за чертовщина?» — вопросила потрясенная Вэнс. «Называется кувалда», — сообщил Робби. «Штурмовой дробовик. Я узнал его по здоровенному дисковому магазину. Должно быть, поджег топливный бак вон той машины», — указал вперед. «Следующий поворот налево, а потом направо, и дави на всю железку. Пока они снова смогут сесть нам на хвост, нас и след простынет». Вэнс так и сделала, и вскоре они остались одни на дороге, ведущей на запад от всей этой пальбы. Послышались звуки сирен, доносящиеся будто со всех сторон разом. Смахнув осколки автомобильного стекла с сиденья и вытряхнув их из волос, Джули села на место и пристегнула ремень. «Цела?» — оглянулся на нее Робби. Она кивнула, но не обмолвилась ни словом. Уилл оглянулся. «Рюкзак оставила на конспиративной квартире?» Она снова кивнула. «Что изменилось, Робби?» — спросила Вэнс. Убрав пистолет в кобуру, Уилл поглядел на нее. «Как?» «Раньше они не хотели нас убивать, только напугать до усрачки. Устрашить или черт его знает что. Но теперь яснее ясного жаждут, чтобы нас не стало. Так что же изменилось?» «Много чего может быть», — ответил он. «Не зная конечной цели, трудно понять, что движет этой братьей и какую роль играет в этом каждый из нас». «Значит, нам нужно понять, что это за цель», — решила Вэнс. «Легче сказать, чем сделать», — откликнулась Джули. «Так что же изменилось?» На сей раз вопрос прозвучал из уст Робби. Вэнс и Джули поглядели на него. «Именно это я только что и сказала», — ответила Николь. Уилл не ответил, глядя прямо перед собой. Он улыбнулся бы, но не сделал этого, потому что все это может оказаться тупиком. Хотя наконец-то он что-то нащупал.